Глава 47. Аня. Он молчит, разглядывает меня каким-то странным изучающим взглядом, как будто впервые видит, а потом вдруг улыбается. «Аня, помнишь, как мы с тобой на втором курсе сбегали с пар и часами сидели в парке на скамейке? На нашей скамейке, под липой. Я там еще сердце вырезал и написал «Я тебя люблю». «Не помню», — бурчу я. «К чему он это сейчас говорит?» А он кивает в сторону. «Эта скамейка похожа на ту. Посидим?» «Нет». Я не успеваю уйти, как он произносит. «А помнишь, как на той самой скамейке ты сказала, что у тебя задержка?» Я невольно замираю. Этот момент я помню хорошо. Он, наверное, один из самых волнительных в моей жизни. Мне было очень страшно. И я сразу знала, это не просто задержка. Хотя и боялась сделать тест на беременность. Коля тогда сказал... «Ничего не бойся, я рядом». Какое-то было облегчение. Я даже разрыдалась от избытка чувств. Если бы он не поддержал меня, я не знаю, что было бы. Решилась бы я одна родить ребенка? Не знаю. А вдруг нет? Страшно представить, что Алисы могло бы не быть. Я всегда вспоминаю тот момент с теплыми чувствами. А Коля сейчас просто использует его, чтобы надавить на меня. Это подло. Но в какой-то степени это работает. Я чувствую, как немного смягчаюсь. Но на скамейку не сажусь, мы оба стоим рядом с ней. На той же скамейке я сделал тебе предложение. Так и было. Когда беременность подтвердилась, он принес кольцо. Это было так романтично. «Я не представляю, как жить без тебя и детей», произносит мой почти бывший муж. И в его голосе как будто бы звучит неподдельная горечь. «А как жить со мной и параллельно с любовницей, ты очень хорошо представляешь, правда?» «Ну, оступился разок. Я не хотел, правда. Просто это Снежана. Она долго за мной бегала, а ты...» «Ну, у нас с тобой совсем все затухло. Никакого огня. И я тебя не виню. Я сам во всем виноват». «Он меня не винит. Какое облегчение». «Я очень быстро все осознал. Я порвал с ней и приехал к тебе, к семье. На неделю раньше. Но я опоздал». Он выглядит абсолютно раздавленным. Такой весь несчастный и жалкий. «Я не хотел, чтобы так вышло», — лепечет он. «Чего ты не хотел? Чтобы я все узнала?» «Знаешь, тогда, в самом начале, я был уверен, что у нас будет идеальная семья. Ты спокойная, нежная, хозяйственная, лучшая жена, о которой только можно мечтать. Я очень тебя любил и до сих пор люблю». Как же убедительно он умеет говорить. И как умеет уходить от неприятных вопросов и менять тему. «Аня, я идиот и козел. Я умудрился просрать все. Прости меня, пожалуйста». «Ладно», — говорю я. «Что ладно?» «Я тебя простила. Иди своей дорогой». Все это время я его ненавидела. Эта ненависть давала мне энергию. Бешеную энергию, чтобы изменить все. А теперь... Теперь я чувствую себя опустошенной. Даже радостное настроение, вызванное показом, исчезло. Хотя умом я понимаю, что это чистая манипуляция. Он всегда умел убедить меня в чем угодно. Неужели до сих пор может? «Наверное, мы просто привыкли друг к другу». Коля продолжает философствовать, уверенный, что я уже на крючке. «Ты вся в хозяйстве, в заботах, в детях. Как будто перестала быть женщиной. Вся такая». Он не может подобрать слово. «Курица?» — подсказываю я. «Да я не это хотел сказать, Ань. Я же пытался. Я тебе предлагал одеться получше в нормальных магазинах, а ты... Да зачем такие деньги тратить? Я сама сошью. В салон красоты предлагал сходить, а ты ни в какую». Но, может, и было такое пару раз, когда он только получил высокую должность и стал больше зарабатывать. Пытался приодеть меня к своему корпоративу, наверное, чтобы было не стыдно перед коллегами. И я тогда как-то смутилась, отказалась. А потом он и думать про это забыл. И, видимо, нашел уже готовых упакованных девиц. Ту же Снежанну. «Ань, я мужчина, а ты...» «Молодец», — говорю я. «Мужчина. Любовниц на курорты возить, а детям зажимать деньги на лагерь. Это очень по-мужски». «Ты изменилась», — вдруг заявляет он. Опять меняет тему. «Ты стала такой уверенной и красивой, и очень сексуальной». Неужели он? Это его придыхание, выпученные типа от страсти глаза, Его руки, тянущиеся к моей талии. Неужели он думает, что я сейчас брошусь в его объятия? Да меня трясет от омерзения, когда его пальцы касаются моей руки. Этот человек сегодня натравил на меня полицию, а теперь думает, что я растекусь лужицей от его комплиментов. Это же надо иметь такое раздутое самомнение. Правда? Я красивая? Да, тебе очень идет этот цвет волос. И то платье, и туфли на шпильках. Это прям твое. Ты у меня нереально, красотка. Серьезно? Я у него? Коль, знаешь, я давно хотела тебе сказать. Тебе Снежанна случайно не говорила? Или те, кто был до нее? Что? Никто не говорил? Да что такое? Ну, хотя ты же ее на курорт возил. Подарки дарил. Она бы не стала тебе говорить. Ей это невыгодно. Да о чем ты? О твоем стручке. Понимаешь, он вообще никакой. И ты тоже. Что? Ноль удовольствия. Ноль оргазмов. Ты просто ноль. С вялой палочкой. Коля открывает и закрывает рот, как ошалевшая рыба. А я сама в шоке от себя. Как я могла такое сказать? Я же скромница и тихоня. Я курица, которой можно лить в уши что угодно. Уже нет. Знаешь, почему я не была с тобой женщиной? Добиваю я бывшего мужа. Потому что ты не мужчина. Да, ему сейчас больно, а мне ни капли его не жалко. Я теперь очень жестокая женщина,